Серенада крещендо. Жил на свете музыкант, удивительный талант. Как-то шел себе гулял, тихо под нос напевал. Вдруг красавицу в окошке он увидел и пропал. В правой рученьке цветок, в левой вкусный пирожок. Как любовь завоевать? Серенаду ей сыграть. Наш маэстро вечерком встал у милой под окном. На кларнете про усладу он выводит серенаду. Нежно песня отзвучала, но она не открывала. «Покажись, тебя увижу». «А? Чего там? Я не слышу». 2 часа прошло, и вот он со скрипкой бредет. Инструмент, настроив свой, запеликал наш герой. Бодро песня отзвучала, но она не открывала. «Отопри, скажи привет!» «Я не слышу!» — весь ответ. Тут трубу он волочет, что грохочет и ревет. Дул он так, что посидел, от натуги покраснел. Серенаду ей играет, всех соседей оглушает. Грозно песня отзвучала, но она не открывала. «Отопри!» — он простонал. «А? Ты что-то мне сказал?» Что ж, в итоге под окном весь оркестр стал рядком. 6 здоровых барабанов, как огромных истуканов. Лютня, арфа, альт, кларнет. Контрабасом счету нет. Разом громко заиграли, двери с петель поскакали, барабаны загремели, стены наземь полетели. Серенада отзвучала, дома словно не бывало. Тут красавица явилась и, чихая, поклонилась. Наконец-то услыхала. «Да-с!» — девица закивала. Много лет они прожили. Жили дружно, не тужили, кучу деток нарожали и друзей частенько звали в дом, где горы флейт и плошек, сковородок и гармошек, и кастрюль, и клавесинов, и валторн, и апельсинов.